Глава третья. «Дальнейшее ты знаешь», — тихо сказала Жанна и зябко поежилась. Я замерла от неожиданности. А стоящая рядом машина двинулась, потом вылетел грузовик. Это была моя смерть, но она другому досталась. Я обманула старуху с косой, подсунула вместо себя иного человека. Ужасно, да? «Простое совпадение», — фальшиво-бодро воскликнула я. Шофер, очевидно, был пьян. С утра? Подумаешь, некоторые люди никогда трезвыми не бывают. И он сел за руль. Придурков много. Нет, это предназначалось мне. Зря я не узнала координаты ясновидящей. Ерунда, нельзя предвидеть будущее. Оказывается, можно. Вон он, красный заяц. Это совпадение. Жанна вцепилась правой рукой в свои кудряшки, потом резко спросила. «Ты когда-нибудь видела зайчиков такого цвета?» «В реальной жизни нет. А на прилавках игрушечных магазинов сколько угодно. Послушай, ты вся трясешься». «Есть немного», — призналась Жанна. «Меня колотит и подташнивает». «Иди, ляг на диван, поспишь, и все пройдет. На кастинг тебе не попасть сегодня». «Господи, за что мне такая невезуха?» — жалобно воскликнула Жанна. Огромные, прекрасные глаза молодой женщины наполнились слезами. Я вспомнила про свои муки на Ниве, поиска работы и бодро воскликнула. «Не беда». «Просто ты не понимаешь», — нервно воскликнула Жанна. «Такое предложение редко делают». Прозрачная слеза потекла по щеке девушки, за ней вторая, третья. «Не реви», — велела я. «Ну-ка, тебе звонил режиссер?» «Помрешь». «Неважно. Саша Коваленко, сериал «Загробные тайны»?» «Верно». Я улыбнулась. «Сейчас я улажу ситуацию. Ты спокойно засыпай, а я позвоню на Мосфильм, найду координаты этого или этой Саши и скажу. Жанна Кулакова попала в аварию, но завтра непременно приедет». Актриса затряслась еще сильней. «Давай ложись», — велела я. «И Ириску бери. Она тоже вся дергается, небось, простыла». «Нет», — промямлила Жанна, идя в гостиную. «Она чешется». «Давно?» «Ну, я Ириску получила неделю назад. Она еще крошка». «Наверное, у нее блохи». «Нет, ее брали в дорогом питомнике», — вяло возразила Жанна. «Заводчица сказала, что все йорки до полугода обязательно чешутся». Уложив осунувшуюся от переживаний Жанну на диван, я плотно задернула шторы. «Разбуди меня в 4», — прозвучало из-под одеяла. «На спектакль надо». «Будет сделано», — ответила я. Вернулась на кухню, взяла телефон и, набирая номер справочной, посмотрела на Ириску. Крошечное создание, постановая и покряхтывая, отчаянно чесало ухо задней лапой. «Перестань», — велела я. «До крови раздерешь». Ириска жалобно глянула на меня и снова заработала лапкой. Похоже, зуд сильно мучил щенка. Время до обеда я потратила на поиски Саши Коваленко. Телефон раскалился от напряжения, блокнот покрылся записями. В конце концов, мне стало ясно. Сериала «Загробные тайны» не существует. Никто даже не слыхивал о подобном проекте. Может, он и должен запускаться. Но только сегодня на Мосфильме никто не проводил для него кастинг. Не успокоившись, я позвонила своей приятельнице, журналистке Свете Сафоновой, пишущей о телесериалах, и велела ей. «Немедленно узнай, кто задумал 120-серийный фильм «Загробные тайны». «Ничегошеньки не слышала о столь масштабном проекте», — мигом сказала Светка. «А ко мне стекается вся информация». «Это точно?» «Сейчас проверю», — деловито пообещала Сафонова. В 15:00 она сообщила. «Такого сериала нет». «Вообще?» «Ага». «Ты уверена?» «Послушай, Лампа», — возмутилась Светка. «Это мой хлеб. 120-серийный фильм — огромная затея. Они бы давным-давно языками мололи. А тут полнейшая тишина. И все мои информаторы о загробных тайнах не слыхивали. Ты вообще откуда сведения нарыла?» «Значит, я напутала». «Похоже, что да», — согласилась Светка. Я выпила чаю, дала непрерывно чешущейся Ириске молока, потом пошла будить Жанну. «Что такое?» — с трудом простонала она. Я осторожно изложила ей отчет о своих поисках. Жанна потерла глаза кулаками. «Твоя Света не врет?» «Нет, конечно. Она компетентный человек. Не первый год в журналистике и специализируется именно на телесериалах, знает обо всех проектах будущего года, но загробных тайн среди них нет». «Ловко», — протянула Жанна, потом она села и с криком «Ой!» обвалилась на подушку. «Что такое?» — испугалась я. «Голова кружится и болит дико. Плохо мне очень?» Я пощупала лоб Жанны. «Да у тебя температура». «Нет, просто все кружится. Кровать куда-то уплывает». Я сбегала за градусником и через 5 минут, взглянув на ртутный столбик, сообщила. 39,5. «Не может быть». «Лежи спокойно, сейчас принесу что-нибудь жаропонижающее». «Мне надо встать». «Ни в коем случае». «У меня спектакль вечером». «С ума сошла, да?» Внезапно Жанна разрыдалась. «Ты не понимаешь, я не имею права пропустить работу». «С гриппом на сцену?» «Да». «Это невероятно». «Арнольский меня ненавидит», — хлюпая носом, сказала Жанна. «Только и ждет, чтобы прочь выставить. Не явилась на работу, пошла вон». «Бюллетень возьмешь». «У нас не принято». «А если, к примеру, человек ногу сломал?» «На костыле приковыляет. И вообще, даже если умер, изволь явиться, выступи, а потом ползи на кладбище». «Ну и дикость». «Кулисы — это джунгли сознания», — выпалила Жанна и схватила меня за руку. «Помоги». «С радостью бы, но что я могу?» «Сыграй спектакль». Я подскочила. «Нифига себе! Каким образом?» Жанна молитвенно сложила ладони у груди. «Меня выгонят вон на улицу. Устроиться я никуда не смогу, пока числюсь актрисой театра Лео, имею хоть какой-то статус, а оказавшись на улице, мигом потеряю все, даже ту маленькую надежду на съемки, которая есть сейчас. Арнольский не должен знать, что я пропустила спектакль. Следующий лишь через неделю я успею поправиться. Мне, ей-богу, дико плохо, не встать. Все ходуном ходит. Помоги, умоляю, больше надеяться не на кого». Я попыталась воззвать голосу рассудка. «Жанночка, я не знаю текста». «Его нет», — закричала девушка. «Все элементарно. Второй акт начинается с того, что я выхожу на сцену с подносом, на котором стоит чашка с водой. Медленно пересекаю пространство, подхожу к креслу, в котором сидит баронесса, и, сделав реверанс, подаю ей чашку. Баронесса недовольно морщится, тычет пальцем в столик и велит: «Туда, Амалия, туда». Я снова делаю реверанс, ставлю принесенное на указанное место и удаляюсь. Ерунда, любой с этим справится». «Ладно, на такое я и впрямь способна, но лицо, мы с тобой совершенно не похожи». «Ошибаешься», — воскликнула Жанна. «Фигуры у нас одинаковые, платье горничной на тебя легко налезет». «Верно», — протянула я. «А волосы? У тебя роскошные кудри, а у меня жалкие перья». Жанна улыбнулась. «Это парик», — сказала она и в ту же секунду сдернула буйные локоны с головы. «Видишь, с прической у меня совсем беда, измучилась просто. Чего только не делала. Концы подстригала, касторкой мазала, всякие процедуры применяла. Толку ноль, не растут совсем. Вот я и перешла на парики. Зимой, кстати, это удобно. Вместо шапки тепло и красиво. Да ты примерь». Я натянула на голову шевелюру и глянула в зеркало. «Надо же, мне, оказывается, идут мелким бесом вьющиеся волосы». «Ладно, с оперением понятно, но само лицо-то. Неужели никто из твоих коллег не заметит подмены?» «Нет!» — воскликнула Жанна, пытаясь сесть и претерпев очередную неудачу. «Нет!» «Они идиоты?» Актриса натянула плед до подбородка. «Нет!» — устало ответила она. «Кретин Валерий Арнольский, он поставил спектакль совершенно диким образом, все актрисы одеты одинаково. Баронесса, горничная, молодая любовница и престарелая Матрона. У нас темно-синие атласные платья с серебряной вышивкой, а лица закрыты масками. Невозможно узнать, кто есть кто, понимаешь?» «Но зачем он так поступил?» — изумилась я. Жанна полежала некоторое время молча, потом с большим трудом прошептала. «Говорю же, кретин, нам объяснил свою гениальную задумку так. Хочу показать, что все люди одинаковы, несмотря на их происхождение, образование и богатство. Вы играете не человека, а эмоцию. Баронесса — гордыню, горничная — смирение, любовница — страсть. Лицо тут ни при чем, изображать чувства следует словом и жестом. Там и текста-то практически ни у кого нет. Театр мимики и жеста получился. Бред, концептуальная фигня. Ну а все просто тащатся от Арнольского. А мне особо выбирать не приходится. Спасибо, что такая ролька досталась. Кстати, получила ее лишь потому, что режиссер хотел, чтобы актрисы были одной фактуры, роста. В общем, дело простое. Приедешь в театр, пойдешь в комнату номер 13, она не заперта, и в шкафу найдешь вешалки с платьями. Маски лежат на полке, внизу обувь. Внутри моих туфель написано «Кулакова». У тебя какой размер? 39-й. Отлично, как у меня, обрадовалась Жанна. Видишь, мы с тобой практически одинаковые. Нацепишь одеяние, маску и стой спокойно в кулисе. Только приходи ровно в 7:15, как раз первое действие начнется. Все на сцене будут. Быстренько переоблачишься и вперед. Сейчас научу тебя, что делать предстоит. А вдруг со мной кто-нибудь заговорит? Некому. Явишься к началу первого акта, во втором выйдешь на сцену и до свидания. Пока переоденешься, все еще перед зрителем будут. Я порой ни с кем не сталкиваюсь, когда этот спектакль идет. А совместный поклон? Горничная не выходит. Ага, понятно. Впрочем, нет. Как же меня охрана пропустит? Господи! Скривилась Жанна. На вахте Елена Маркеловна сидит, носом в газету. Пойдешь мимо и буркнешь. «Привет, баба Лена. Это я, Жанна». Она даже головы не поднимет, скажет в ответ. «Жануся, а детка не заболела ли?» Голосок скрипит. Бабка слышит плохо и всем одно и то же талдычит. «Спокойно отвечай. Мороженое, мясо на улице ела». И топай себе прямо по коридору, никуда не сворачивая. 13-я гримерка последняя. «Может, не надо про мороженое, мясо?» Насторожилась я. «Это шутка местная», пояснила Жанна. «Все ей так отвечают. Значит, согласна?» «Ну, вдруг не получится». «Элементарно». «Послушай», — горько воскликнула Жанна. «Больше мне попросить некого. Не приду на спектакль, Арнольский озлобится и выпрет меня. Что тогда делать, а?» «Может, кто-нибудь из твоих подруг?» «У меня их нет». «Совсем?» — изумилась я. «Таких, чтобы за меня в огонь прыгнули, нет». «А коллеги? Позвони кому-нибудь, вдруг выручат». «Актрисы — это клубок целующихся змей», — устало ответила Жанна. «Если видишь за кулисами двух нежно обнимающихся женщин, то не подходи и близко. Заразишься ненавистью, которая исходит от милашек. У нас все с виду очень пристойно. Поцелуи, улыбочки, возгласы. «Дорогая, ты шикарно выглядишь!» А потом вдруг перед выходом на сцену водички захочешь? Выпьешь из бутылки. Нам в гримерках их бесплатно ставят. «Мама родная!» — понос прошиб. Помрешь по громкой связи, орет. «Спектакль пошел, где Офелия, пусть готовится!» А невеста принца датского в сортире к унитазу приклеилась. Встать не может, понимаешь, почему? «Сильная слабительная в воде?» «Верно. И на кого подумать?» Или в туфли лезвие всунут, парик изнутри клеем намажут. В основном бабы стараются, но и мужики не отстают. Впрочем, среди наших ни мужчин, ни женщин нет, средний пол. Особый зверь актер, они на все способны. Никто мне помогать не станет. Не на кого рассчитывать, если и ты откажешь мне, кирдык. Прощай, моя мечта. Жанна уткнулась в подушку. Хорошо. Быстро согласилась я. «В конце концов, я имею опыт нахождения на сцене». «Ты актриса?» Испуганно воскликнула девушка. «Нет, арфистка, бывшая. Теперь больше не концертирую». «Ну и повезло же мне», — вырвалось у Жанны. «Ладно, давай порепетируем».